Ну, мы от тебя другого и не ждем. Ты гордость нашей семьи и кое-кому не мешала бы брать пример с сестры. Дядя повернулся к Тоби, скромно сидящему в уголке дивана и потихоньку поглощавшему привезенный дядей бельгийский шоколад. «Я стараюсь», – пробормотал тот, не переставая жевать. «Надеюсь», – явно поддразнивая улыбнулся дядя Арнольд. «Жаль только результаты не впечатляют. Пойдемте к столу». Спасая сына, пригласила фрау Марта. «Все готово, ждали только Габи». За семейным ужином говорили все и обо всем. Приезд Арнольда Хитвера всегда был праздником для всей семьи, а накануне Рождества – вдвойне. Габриэль несколько раз ловила на себе внимательный взгляд дяди и понимала, что он хочет с ней поговорить наедине. Но и ей необходимо было передать слова Александра и уговорить, если придется, пойти на школьный вечер. Сразу после застолья, Арнольд захотел пройтись по городу, размяться, как он выразился и, обращаясь к Габриэль, многозначительно улыбнулся. «А не соблаговолите ли вы, прелестная фрейлин, сопроводить старика? И никакой ты не старик, дядя», — рассмеялась племянница. «Ты у нас прямо киногерой с афиши. С удовольствием прогуляюсь с таким джентльменом». На улице Габриэль взяла дядю под руку, и они пошли по направлению к парку. Было уже темно, но не холодно, и главное, не было почти обязательного в это время года дождя, мелкого, холодного и надоедливого. Не успели они пройти и сотни метров, как дядя спросил: «Что там за странная история с вашим вечером и танцами?» Он слегка наклонился и посмотрел Габи в глаза. «Твоя мама рассказывает прямо-таки фантастическую историю о каком-то русском», он выделил это слово, «музыканте, который появился неведомо откуда так вовремя и спас ваш вечер, предложив свои услуги. Тебе не кажется это слишком, как бы это поточнее сказать, неожиданным, что ли? Кто он?» «Ах, дядя, я не знаю», воскликнула Габриэль. «Я видела его только один раз и всего несколько минут». «Так, стоп», дядя даже остановился. «Марта сказала, что вы знакомы. Ты обманула мать, за тобой этого раньше не замечалось». «Ну, что ты, дядя», возмутилась Габриэль. «Это мама сама, наверное, додумала. Я сказала только, что он играет в клубе для русских офицеров, и я там видела их группу». «Ты его там видела, но вы не знакомились», уточнил Арнольд. «Ну, я не уверена, что я его там видела», нерешительно ответила Габриэль. «Я видела только их группу в окно, но там довольно далеко и с улицы разобрать лица невозможно». «Значит, ты не можешь с уверенностью утверждать, что он на самом деле музыкант и играет в этой группе?» «Не могу, Габриэль, как, то и не думала о такой возможности, но зачем ему врать? Это мы обсудим позже». Арнольд мгновение подумал и задал следующий вопрос. «Так чего он хотел от тебя? Только постарайся вспомнить поточнее его слова без своих домыслов». Габриэль на секунду задумалась, стараясь вспомнить все подробности той единственной встречи с Александром и, главное, что именно он говорил. Он сказал, что знает о том, что школа ищет группу для выступления на вечере, и предложил маме позвонить командиру всех русских военных в городе и попросить прислать их. Габриэль только сейчас поняла, что это ее объяснение звучит как-то странно. «И зачем это ему?» «Как?» — то вкрадчиво спросил дядя, как бы боясь спугнуть дичь. «Чтобы на вечере он встретился». Габриэль остановилась. «С тобой?» – уточнил дядя. «Нет, с тобой. Вот и дичь». Они стояли посреди тротуара и смотрели друг на друга. Суммируем. Арнольд увлек племянницу дальше по улице. «К тебе поздно вечером приходит незнакомый человек. Да, кстати», – перебил он сам себя, – «он сказал тебе свое имя?» «Александр», – чуть слышно ответила Габи. Романтическая история стремительно превращалась во что-то весьма странное и не совсем непонятное. «К тебе приходит незнакомец по имени Александр», — продолжил дядя, — «говорит, что он музыкант и от имени всей группы предлагает отыграть вам танцы бесплатно только для того, чтобы встретиться со мной». «Я ничего не пропустил», — Габи отрицательно покачала головой. «Откуда он знает обо мне? Откуда он знает твое имя и адрес, где ты живешь?» Дядя посмотрел на понурую племянницу. «Что он еще знает? Он узнал Тоби и поздоровался с ним. По имени, да», кивнула Габи. «Это вообще никуда не прилепишь». Арнольд с силой потер подбородок и хотел спросить что-то еще, но в этот момент Габриэль вспомнила последние слова русского парня. Он сказал, что если ты, дядя, не захочешь идти на вечер, то нужно сказать, что у него есть очень важные сведения о каком-то Гюнтере Гейме. Что? Габи увидела, что у дядя буквально глаза полезли на лоб. «Как ты сказала? Повтори, Гюнтер Гейм», — тихо повторила Габриэль, удивляясь такой реакцией дяди. «А кто это? ты его знаешь?» Арнольд быстро взглянул на нее и усилием воли постарался привести себя в нормальное состояние. Теперь он был почти уверен, что знает, кто этот русский и откуда. «А этот парень, этот Александр, какого он возраста? Я так понимаю, не очень старый, что ты, дядя?» Воскликнула Габриэль, как бы защищая человека, о котором она постоянно думала после той встречи. «Он совсем молодой. Я таких даже не видела среди советских солдат. Очень молодой. Хаем, это несколько не укладывается в намечавшуюся было гипотезу. А как он был одет? Очень странно», — вспомнила Габриэль. Она как-то совсем об этом забыла, запомнив только его взгляд, в котором была настоящая буря чувств. На нем был спортивный костюм и все. «Спортивный костюм?» — на секунду Арнольд задумался. «Ненормальный цивильный костюм или военная форма? А, спортивный. А на ногах что? Какая-нибудь спортивная обувь?» «Я не рассмотрела», — как бы извиняясь, ответила Габриэль. «Какая-то странная обувь, я такой никогда не видела. Но точно, не спортивная». Несколько минут они шли молча. Габриэль искоса бросала взгляды на задумавшегося дядю и совсем не понимала, как теперь относится ко всему тому, что с ней случилось за последние дни. Ведь она уже с радостью ожидала встречи с русским парнем, который сначала почти напугал ее неожиданным визитом и теми непонятными словами, которые он наговорил в тот вечер. Но несколько дней раздумий и воспоминаний успокоили ее и пробудили жгучий интерес к нему. А когда он еще и приснился ей, причем в самом загадочном образе, она вообще стала считать дни до Рождества. А теперь вот разговор с дядей представил все это в несколько другом свете. Неожиданно пошел дождь. Сначала мелкий, почти невесомый, и оба даже не обратили на это внимания, погруженные в размышления. Но с каждым мгновением влаги в воздухе становилось все больше и стало довольно неуютно. Габриэль взглянула на Арнольда, но тот продолжал идти все так же не спеша, прижимая к себе руку племянницы локтем и о чем то усиленно размышляя. Габриэль молчала, не решаясь нарушить несколько затянувшееся молчание. Арнольд Хитвер анализировал полученную информацию. Кем может быть этот парень? На сотрудника КГБ, который ищет подходы к нему, он не тянет по всем параметрам. Слишком молод и слишком идиотский способ. Для вербовки нужен компромат, который предъявляется внезапно, чтобы объект вербовки был застигнут врасплох и не имел времени и возможности все взвесить и начать свою игру. Здесь же он заранее оповещает о своем желании встретиться. Причем встреча ему крайне необходима, и чтобы добиться ее, он даже делает намек о цели этой встречи. Для любого непосвященного человека, такого, например, как его племянница, имя Гюнтера Гейма ничего не скажет, а вот определенной категории государственных служащих скажет, и даже очень. Отсюда следует вывод, что этот парень знает о том, что Арнольд Хитвер принадлежит к этой категории служащих. Новость не из приятных, и даже опасных. По всем инструкциям, он должен немедленно оповестить свое начальство, но что-то подсказывало ему, что на этот раз опасность ему не грозит и торопиться не следует. Именно способ, каким этот парень хочет выйти с ним на связь, делает опасность минимальной. Тогда чего же он хочет? Эмигрировать на Запад? А так как у него нет больше знакомых по ту сторону границы ГДР, он обращается к нему. Логично? Вполне. Вот только его осведомленность о Гюнтере Гейме в эту версию никак не вписывается. И остается еще вопрос, откуда он знает Габриэля и его самого. Вот это и нужно выяснить. В этом ключ к разгадке всей этой запутанной ситуации. Ну что ж, моя милая, придя к этому решению, он ободряюще улыбнулся девушке. «Пойдем посмотрим на твоего загадочного музыканта. Заодно и послушаем, чего они там играют. Значит, все хорошо?» — боясь ошибиться, спросила Габриэль. «Конечно, хорошо». Дядя слегка сжал ее локоть. «У такой девушки и не может быть по-другому». И вдруг неожиданно спросил: «Он тебе понравился?» Застигнутая врасплох, Габриэль замешкалась с ответом, а встретив внимательный взгляд дяди, совсем смутилась. «Я не знаю», — тихо ответила девушка, — «мы разговаривали совсем немного, но он мне показался таким искренним и печальным». Габи с трудом подбирала слова, как будто он страдает и ему плохо. Габи замолчала. «Плохо, говоришь?» — повторил дядя задумчиво. «Плохо — это хорошо». Габриэль непонимающе посмотрела на дядю. «Значит, все может оказаться совсем не таким, как кажется». Еще больше запутал Арнольд племянницу. Глава 10. Вечер в немецкой школе назначили на 22 декабря, пятницу. И это сразу выявило одну проблему. Банный день для солдат, Срочников в полку был всегда в субботу. И как прикажете ехать? Я представил, какой запах будет от наших шести немытых целую неделю тушек, и меня затошнило. А мне ведь подходить разговаривать и с дядей, и с матерью, и, самое главное, с самой Габриэль. И если насчет дяди я не особо бы расстраивался, ничего, переживет, то подходить с запахом неандертальца к Габи равносильно смерти. Я и сказать, то ей ничего не смогу, буду постоянно думать об этом. Нужно было как-то решать эту проблему. Я было заикнулся об этом нашему старшине, но тот только развел руками. Кто ж для шести человек будет топить баню? Ну да, а то мы не знаем, что в полку делается абсолютно все, даже то, что запрещено под страхом смерти. Ну, почти. По ночам деды жарят картошку на кухне, едят сэкономленное на товарищах масло, пьют шнапс, доставленный молодыми из самоволки, а за отсутствием шнапса идет и одеколон. Ну, и естественно, дедушки моются в баньке, они же почти люди, не то, что молодые. Однако до звания дед Советской армии мне было еще почти полтора года, а остальных моих коллег, музыкантов, вопрос помывки волновал не очень. Выручил Леха Алехин, который заведовал у нас коптеркой, небольшим складом имущества нашего подразделения. Там хранилось чистое белье, которое мы получали взамен сданного в стирку, сапожный крем, портянки и наша парадная форма одежды. Коптерщики были в каждом подразделении, и все они поддерживали между собой связь и деловые отношения. Поменять шило на мыло в буквальном смысле или портянки на простыни. Поэтому с коптерщиками старались дружить все. Вот через них Алексей вышел на истопника, и тот за пару кусков мыла натопил нам баню. Подумаешь, угля что ли жалко? Леха выдал мне трусы вместо полагающихся по сезону теплых кальсон, и я ощутил себя почти человеком. Парадные рубашки мы хорошенько подроили жесткими щетками на кафельном полу в умывальнике и отгладили. К пятнице мы были готовы покорять немецкую молодежь. Сразу после обеда мы загрузили инструменты и аппаратуру в дежурный грузовик, загрузились туда сами и под командованием старшины оркестра поехали в школу. Школа оказалась совсем рядом от дома Габриэль. Размещалась она в массивном здании из красного кирпича, явно очень старой постройки, но внутри выглядело очень модерново. Нас сразу провели в актовый зал, где были расставлены столики и оставлено место для танцев перед невысоким помостом, игравшим роль сцены. Разгрузившись и перетаскав все наше музыкальное имущество, мы в темпе стали расставлять аппаратуру и подключать инструменты. «Так, ну вы тут и без меня справитесь», убедившись, что доехало все без проблем, сказал старшина и, обращаясь к Виталию, добавил: «Я отлучусь по делам, ты остаешься за старшего, смотри, чтобы все нормально было, не в первый раз, к концу вечера подъеду с машиной». «Так точно, товарищ прапорщик, не беспокойтесь», ответил Виталий и повернулся ко мне: «Шурик, дай ноту». Я нажал клавишу, и Виталий стал настраивать гитару. Дальше гитаристы подстраивались друг под друга, добиваясь гармоничного звучания и сверяясь с моим органом. Я медленно стал оглядывать зал. Он был уже почти полон, но в широко распахнутые двери еще входили ученики и родители. Последних было явное меньшинство. Осмотрев зал, я снова посмотрел на дверь, и меня словно жаром обдало. В нее входил высокий статный мужчина в безупречном костюме, ведя под руку обворожительную юную красавицу в ярко-красном платье выше колен. «Габриэль». Мне показалось, что на мгновение в зале воцарилась тишина, так на всех подействовало появление этой замечательной пары. Впрочем, возможно, что это у меня просто заложило уши. «Саня, да перестань топтать орган, мы уже настроились», вывел меня из ступора насмешливый голос Виталия. «Куда ты уставился?» Он проследил за моим взглядом и тихонько присвистнул. «Ох, мать моя женщина, вот эта красотка!» И повернулся к остальным музыкантам. «Парни, смотрите, вот это, я понимаю, девушка, с большой буквы». Все разом уставились на Габриэль, а она, встретившись со мной глазами, легко улыбнулась и помахала мне рукой. Потом подняла взгляд на своего представительного спутника и что-то сказала ему. Его взгляд буквально впился в меня. На таком расстоянии невозможно было разглядеть, что выражает этот взгляд. Но мне немного стало не по себе. Я только сейчас почти физически ощутил, в какие дебри я лезу. Это она нам что ли помахала? Леха Брусков растянул губы до ушей. Ну а кому? Конечно, нам. И Виталий помахал в ответ. Так, мне что делать? Подойти прямо сейчас? Ведь как-то невежливо сидеть бука или ждать более удобного момента. А что я скажу парням, откуда я ее знаю? В этот момент из-за спин Габриэля и Арнольда Хитвера, а это был, конечно, он, показалась почти точная копия Габи, только старше лет на 20, направилась к нам. Арнольд среагировал мгновенно и, сделав шаг вперед, придержал женщину за локоть. Она с удивлением посмотрела на него, а он, слегка наклонившись, сказал ей несколько слов, снова взглянув на меня. Слова его, видимо, убедили женщину, и она с улыбкой, помахав нам рукой, пошла к группе отдельно стоявших дам, по всей видимости педагогов и членов родительского комитета школы. Габриэль с дядей выбрали столик прямо напротив сцены, и теперь я, подняв глаза от органа, иногда ловил ее взгляд, и каждый раз сердце сладко замирало, словно мне и вправду было 18 лет. Что-то все-таки происходит во время такого переноса во времени. Разум взрослого человека, попадая в молодое тело, молодеет. И это касается не только возврата быстроты и чистоты мышления, тут все понятно, мозг без склеротических бляшек, неразрушенные нейронные связи и всякое такое, но и сами чувства становятся моложе и ярче, что ли. Это как заменить в компьютере хард-диск на новый, более мощный, и перенести на него все данные со старого. Все процессы заработают гораздо быстрее, картинка на мониторе станет ярче, сочнее и пойдет без сбоев и зависаний. К нам подошла солидная дама средних лет, вместе с мамой Габриэль. Конечно, это была она, поразительное сходство не вызывало в этом сомнений. «Я директор школы Ульрика Шмидт», — представилась дама на очень хорошем русском. «Интересно, у них во всех школах так или мы попали в какую-то особую?» Нужно будет спросить у Габриэль. А это член родительского комитета фрау Марта Хиттвер. Это благодаря ее усилиям нам удалось пригласить ваш оркестр к нам на вечер. Если у вас все готово, можно начинать. Да, мы готовы, — ответил за всех Виталий. Тогда разрешите воспользоваться вашим микрофоном, — попросила директор. Мы скажем несколько слов. Битте. Виталий уступил свое место у микрофона дамам. Директриса подошла первой. Майне Доминунд Херин, Либи Шулер. Шум в зале мгновенно стих, и все обратили взоры на сцену. Фрау Ульрика публику не утомила долгой речью. «Мы, конечно, не поняли ни слова, но, думаю, говорила она правильные слова, поэтому получила в награду аплодисменты». Затем слово взяла мама Габриэль. В ее выступлении уже можно было услышать что-то знакомое. «Русиш изольдатин, фрейндшафт, музыкантин». Фрау Марта постоянно оборачивалась то к нам, то к залу, а один раз даже прямо указала рукой на меня, что меня совсем не обрадовало, но, к счастью, никто из музыкантов нашей группы ничего не понял и принял все комплименты на свой счет. Марта закончила и первая зааплодировала, повернувшись к нам. Так сказать, благодарность авансом. Зал дружно поддержал ее. «Ну что, парни, — подмигнул я своим, — не посрамим честь святиши Золдатин. А что там директриса насчет шулеров каких-то говорила?» — спросил Сашка Малов, беря в руки микрофон. Не выдержав, я засмеялся. Говорит, хорошие музыканты приехали, но есть среди них один шулер. Еле сдерживая смех, ответил я. На самом деле он не музыкант, а только прикидывается. Тут уже не выдержали и все остальные, хоть и отворачивались от зрителей, чтобы те не подумали чего. Темнота ты, Малов, — утирая слезы, сказал Виталий, — хоть и говоришь, что в институте учился. Это она к ученикам обращалась. Все, закончили ржать. Оборвал он сам себя, выглядим как идиоты. Первая песня — «Березы». Поехали. Составляя репертуар на этот вечер, мы решили включить в него несколько чисто русских песен, которые немцы вряд ли слышали, а уж школьники, тем более. Зная, по многолетнему опыту дискотек и вечеров танцев, что на первых песнях почти никто никогда не танцует, я предложил для разогрева публики исполнить несколько песен не совсем танцевальных, которые будут интересны и родителям, и учащимся. И начать мы решили с мелодичных «Берез», которые мы пели на три голоса. Это были еще те, первые «Березы», конца 50-х годов. Был там, конечно, один скользкий момент — упоминание о войне, но, посомневавшись, мы пришли к мнению, что ничего в этом криминального нет, и из истории этого не выкинешь, как и слов из песни. Но песня действительно звучала шикарно, и мы надеялись, что немцам понравится. Таких у них нет. Я трогаю русые косы, ловлю твой задумчивый взгляд. Начал Малов под гитарный перебор Виталия, и мы подхватили на три голоса. Над нами весь вечер березы, о чем-то чуть слышно шумят. Зал завороженно слушал. Даже если кто-то из учащихся плохо знал русский или совсем не знал, как их родители, но проникновенная мелодия на три голоса буквально завораживала. В апогее песни Сергей на ударнике заиграл походный марш, неужто свинцовой метелью, земля запылает окрест, и снова в солдатских шинелях, ребята уйдут от невест. Я заметил, как Арнольд о чем, то спросил Габриэль, и она стала говорить ему, посматривая на нас, переводит слова песни, может быть, это мне поможет в разговоре с ним. Арнольд встретился глазами со мной, и я слегка кивнул ему. «Березы, березы, родные березы не спят», закончили мы в полной тишине, не перестарались мы с драматизмом, зал зашумел, раздались сначала отдельные хлопки, а потом зааплодировали все, надеюсь, проняло. «Виталь, давай чего-нибудь нейтральное, а то мы совсем немцев в тоску вгоним», попросил я нашего лидера. Все наши выступления всегда проходили безо всякого плана или утвержденного репертуара. Мы просто смотрели на настроение публики и реагировали соответственно. Вот и сегодня запланирована была только первая песня, а дальше – по настроению. «Тогда давайте «Васильки», – решил Виталий. Лирическая и на голоса. Должна понравиться. Василий Иванович Ключный привез из последнего отпуска диск с записями грузинского ансамбля «Рара», и мы передрали с него отлично разложенную на голоса песню «Васильки». Во время подготовки к этому вечеру в немецкой школе, я предложил заменить одно слово в тексте, и вот теперь, Малов с Виталием под одну гитару начали на два голоса, разбрелись возле Эльбы, реки, «Васильки, Васильки, Васильки», и мы вступаем в четыре глотки, словно песня без слов. Говорят про любовь, голубые огни Васильков, зал завороженно слушал, да, ничего похожего на грузинские песни у немцев не было, и мы точно угадали с ее выбором. Прозвучал последний гитарный аккорд, и тут же громкие аплодисменты и улыбки родителей, говорящих что-то своим чадам. «Теперь можно и Битлов», — предложил Виталий. «Анты лови хер, может и на танец кто-нибудь выйдет». Эту песню ребята играли еще до нашего с Женей прихода в группу, но играли только мелодию, так как слов никто не знал, и сейчас мы исполняли ее как обычно. Молодежь оживилась, и несколько пар действительно вышли в центр зала. Быстро они освоились, значит, дальше пойдет легче. Я вспомнил, как в нашей школе иногда все жались к стенам полвечера, зато потом умоляли директора: «Ну, еще один танец, ну пожалуйста», как будто раньше им кто-то не давал. Я взглянул на столик перед собой и увидел, как Арнольд подает руку племяннице, и они выходят танцевать. Битловская песня короткая, а если играть только мелодию, то совсем времени для танца не будет. А мне захотелось, чтобы Габи подольше потанцевала с дядей, тем более, что во время танца они приблизились к сцене, и я видел ее совсем рядом. Виталий как раз заканчивал играть тему и кивнул мне, предлагая продолжить мелодию на органе. А, была не была, и гевехерал мы лови, тхате саллы до. «Антыф йоусаф мы лови, йоуде лови херто, и лови хер», запел я вместо соло на органе. Виталий сделал страшные глаза, но продолжил аккомпанировать. Потом мы с ним по очереди отыграли соло и закончили песню. Арнольд поцеловал руку племянницы, она присела в полушутливом книксоне, и они, рассмеявшись, пошли к столику. «Ребята, на его месте должен быть я», вспомнил я фразу Юрия Никулина. «Сань, предупреждать надо», выдал еще один мем из моей прошлой жизни Виталий. «Но получилось отлично. Откуда слова знаешь?» Я развел руками. «Ну да, один раз услышал и запомнил», засмеялся Виталий. «Подумаешь, я еще и крестиком вышивать могу», ответил, «раз у нас тут вечер афоризмов, да с тебя станется». Отыграв несколько старых вещей и слегка разогрев публику, мы решили, что пришел черед наших собственных хитов. «А сейчас мы предлагаем песни, рожденные в нашем коллективе», — объявил Виталий, хотя, если говорить откровенно, вся заслуга в их появлении в нашем репертуаре принадлежит самому молодому участнику нашей группы, клавишнику Александру. Виталий сделал жест в мою сторону. «Нам они понравились, надеюсь, и вам тоже». По залу прошел шелест. Некоторые учащиеся говорили что-то своим родителям, показывая рукой на сцену. Видимо, переводили слова Виталия, и мы грянули «Ханцуп», через минуту плясал весь зал. Видя, что народ разошился не на шутку, мы сыграли песню два раза без перерыва, а когда затих последний аккорд, зал взорвался аплодисментами. Кое-кто из парней даже свистнул, спрятавшись за спины товарищей. Хлопали долго и требовали повторения песни на бис. Мне пришлось встать из-за органа и раскланяться перед публикой. Дождавшись относительного затишья, я взял микрофон. «Данкишон, либе френди, очень рад, что песня вам понравилась, но сейчас мы не будем ее повторять, потому что это не единственная песня, написанная нами, есть и еще кое-что, что прозвучит впервые». «Шерри Леди». Ажиотаж, вызванный первой песней, был только цветочком. Теперь танцевала даже директриса. Последний аккорд, шквал аплодисментов. И мы, слегка растерянные от успеха, которого жаждали, но к которому не были готовы. Я взглянул на Габриэль. Она просто лучилась радостью и что, то горячо говорила улыбающемуся дяде. Заметив, что я смотрю на них, Арнольд показал большой палец и зааплодировал. Габриэль же даже легонько подпрыгнула от переполняющих ее чувств и неожиданно послала мне воздушный поцелуй. «Моя ж ты прелесть!» Постаравшись вложить все чувства, которые я испытывал к ней во взгляд, я прижал руку к сердцу и одними губами прошептал «For you». Она на мгновение замерла и улыбнулась в ответ. «Поняла, будем надеяться». Переждав не совсем ожидаемую, но такую приятную нашему самолюбию, бурю эмоций, мы вернулись к старым вещам, оставив Синеини на конец вечера. После нескольких исполненных нами песен, директриса снова подошла к микрофону и объявила перерыв в танцах. «Теперь вы можете пообщаться с нашими гостями, замечательными русскими музыкантами, немного подкрепиться вместе с ними и показать нашу школу», сказала она на русском, обращаясь к своим ученикам. Сразу несколько девчонок подошли к сцене, приглашая нас за свои столики. «Вот такие танцы мне нравятся», улыбаясь, сказал Сергей, вылезая из-за своих барабанов. Малого уже повели под руки сразу две девчонки. «Жека, не зевай», крикнул я на ходу, спрыгивая со сцены и прямиком направляясь к столику, где сидели Габриэль с мамой и Арнольдом. «Я к вам без приглашения», — почти нагло заявил я, подойдя. «Разрешите, а мы как-то и не сомневались, что ты присоединишься к нам», — ответил с легкой улыбкой Арнольд. «По-английски». «Ага, значит, Габи сказала, наконец-то я смогу познакомиться с вами», — воскликнула Марта. «Мне столько о вас рассказывала Габи, что я не могла дождаться этого момента». «Ну что ты такое говоришь, мама?» Возмутилась Габриэль и даже слегка нахмурились. «Как я могла тебе многое рассказывать об Александре, если я сама о нем ничего не знаю?» Я только улыбался, глядя на двух прекрасных женщин, мать и дочь. Слова доходили до меня откуда, то издалека, из моего прошлого, когда мы не раз общались, прекрасно понимая друг друга. Честно сказать, я был удивлен, как легко тогда приняла меня мать Габриэль, ничуть не противясь, что дочь встречается с каким-то солдатом из России. Отец был более холоден со мной, но я считал, что это из-за войны, в которой он принимал участие, и плена, где он провел несколько лет, хоть и английского. И сейчас я никак не мог заставить вести себя с ними как с людьми, с которыми я только что познакомился, ведь я знал их обеих почти 2 года, как бы не выглядеть слишком фамильярно. «Так ты присядешь, наконец?» — улыбаясь, спросил Арнольд. «Не знаю, что он там себе надумал, наблюдая мой столбняк, но в глазах плясали веселые искры». «Да, садись, Александр», — пригласила и Габи. «Сейчас накроют шведский стол, а пока мы можем поговорить». «О», — вспомнила она, — «ты знаешь, что такое шведский стол? Это когда каждый берет, что хочет». «Ха, дорогая, да у нас в солдатской столовой каждый день такое происходит. Только каждый берет не что хочет, а что успеет взять, после дедушек, разумеется, но уточнять не будем». «А что, эти новые песни действительно сочинил ты один?» — спросил Арнольд. Габи перевела для мамы, и та заинтересованно ждала ответа. «Да песни в общем-то довольно простые», — ответил я, — «написать их много ума не надо». «А вот тут я не согласен», — возразил Арнольд. «Я, конечно, не эксперт в музыке, но в бизнесе кое-что понимаю. Иногда важна не сама идея, а своевременность ее появления». «Я понятно выразился, так и в музыке, и вообще в искусстве. Некоторые гениальные произведения приходят раньше своего времени и оцениваются, поэтому гораздо позже, иногда даже после смерти своих авторов. А кто-то своими новаторскими идеями сразу попадает в точку и становится знаменит. Мне показалось, что ваши песни звучат по-новому, но совпадают с ожиданием слушателей. Ты обратил внимание, как публика восприняла их? Молодежи понравилось, по-моему», — скромно сказал я. «Понравилось», — засмеялся Арнольд. «Да они чуть с ума не сошли от восторга. Скажи ему, Габи». «Да, Александр, это было очень, очень хорошо», — горячо поддержала дядю Габриэль. «Очень здорово. Хотя мне всегда больше нравятся медленные песни и даже печальные, но эти быстрые танцевальные не могут оставить никого равнодушные». Габи запнулась и поправилась. «Не могут оставить равнодушными». Последнее слово она произнесла по слогам. «Значит, тебе больше нравятся печальные?» Я посмотрел в ее обворожительные глаза, попытался отвести взгляд и не смог. «Ох, Габи, какими же силами ты владеешь? Неужели это действует только на меня? Хорошо, постараюсь написать песню для тебя». «Правда». Глаза Габи засияли еще сильнее, хотя, казалось, куда уж больше. Но как я ее услышу? Где? Ага, включился ее знаменитый рационализм. Ей не удастся пообещать луну с неба, она сразу начнет прикидывать, где ее можно будет разместить и что она будет освещать. «Если ты очень захочешь, то обязательно услышишь», — ответил я. «Молодые люди», — вклинился Арнольд, — «я вас прекрасно понимаю и понимаю, что вы были бы не против, чтобы два стареющих существа, сидящих рядом с вами, провалились куда-нибудь прямо сейчас, но хочу напомнить, что у нас есть еще кое-какие дела, которые нам следует обсудить». «Вы бессовестный, дядя Арнольд», — притворно возмутилась Габриэль. «Вот я сейчас переведу ваши слова маме, и она оставит вас без ужина. Ну, в таком случае мне следует поплотнее подкрепиться здесь», — со смехом ответил Арнольд. «Вон, кстати, и закуски подоспели. Если я не ошибаюсь, это знаменитые саксонские сосиски. Вам доводилось их пробовать, молодой человек?» Я чуть было не ответил утвердительно, ведь я действительно употреблял их в огромных количествах во время службы в ГСВГ в прошлом. Но сейчас говорить об этом слишком рано. Где же я мог их попробовать, Герр Хитвер? Развел я руками. Неужели в такой богатой стране, как СССР, нет обыкновенных сосисок? Арнольд решил пошутить. Ок, я тоже не против. Вы знаете, Арнольд, что Советский Союз идет к коммунизму? Спокойно спросил я. Да, я слышал об этом, кивнул он. Это даже записано в программе вашей коммунистической партии. Правильно, согласился я. Так вот, в дороге никто кормить не обещал. Арнольд на секунду завис, обдумывая, и засмеялся. Хороший анекдот, нужно запомнить. У моих коллег он будет пользоваться успехом, им частенько приходится спорить с социалистами разных мастей о путях развития Германии. Интересно, где это его коллеги ведут дискуссии о социализме? Габи сначала с удивлением смотрела на дядю, а потом дошло и до нее. И только бедная Марта непонимающе переводила взгляд с дочери на брата мужа. Так ничего и не поняв, посмотрела на меня, но я только молча развел руками, на немецкий перевести я был не в силах. «Я думаю, нам нужно поторопиться, если Александр хочет наконец попробовать немецкие сосиски». Арнольд встал, Габриэль тоже поднялась, но дядя остановил ее. «Мы, как истинные джентльмены, с удовольствием обслужим наших дам, не так ли, Александр?» «Вне всякого сомнения, Герр Хитвер». Я с готовностью поднялся, и мы направились к длинному столу, на который старшеклассницы выставляли тарелки с сосисками и булочками, бутылки с колой, баночки с горчицей. «Я так понимаю, что нам нужно поговорить без посторонних ушей», — набирая себе в тарелку целую горку сосисок, тихо произнес Арнольд. «И глаз», — утвердительно кивнул я. «Хорошо, я попрошу Габи показать нам ее класс. Думаю, фрау Марте это будет неинтересно». Глава 11. Мы с Арнольдом вернулись к столу, неся в каждой руке по тарелке с едой. «О, как приятно, когда за тобой ухаживают такие галантные кавалеры», — улыбнулась мама Габриэль. «Моих скромных познаний в немецком хватило, чтобы понять это, и я вспомнил, как они вдвоем с дочерью устроили для меня празднование дня рождения. Причем это было полной неожиданностью для меня. Во-первых, в полку мы такие вещи не отмечали, и я просто забыл о своем дне рождения, а во-вторых, даже если бы помнил, уж никак не ожидал, что кто-то из немцев накроет по этому поводу праздничный стол. В то время мы встречались с Габи практически каждый вечер. Я, как всегда, нажал кнопку домофона, но вместо того, чтобы спуститься, она попросила меня подняться в квартиру. Немного удивившись, что Габриэль тоже может быть не готова, как большинство женщин, я поднялся на второй этаж. Дверь квартиры была открыта. Еще одна странность. Я вошел и сразу услышал голос любимой. «Саша, пройди в гостиную, пожалуйста». Пересек прихожую, открыл дверь в гостиную и услышал. «Зунгебурцтаг вил ГЛЦК». Песню на немецком, но мелодия та самая, знаменитая на весь мир. «Хаппи бёрдхдэй ту ю». Габи с тортом, на котором горела свеча, подошла ко мне и, не стесняясь матери, поцеловала меня, правда, очень быстро, а не так, как я бы хотел. Это было настолько неожиданно, что я позабыл все немногие немецкие слова и бормотал слова признательности на русском. Улыбающаяся фрау Марта зааплодировала, сказала несколько слов и приобняла меня. Это воспоминание вспыхнуло на мгновение в памяти, и я с небольшим опозданием отреагировал на слова мамы Габриэль. «Для таких прекрасных женщин можно сделать гораздо больше», — ответил я, улыбаясь, и задержал взгляд на Габи. «Ничего не могу с собой поделать. Хочется смотреть только на нее, ни на что и ни на кого больше не отвлекаясь». Видимо, взгляд мой был настолько красноречив, что Габи слегка покраснела и смущенно отвела глаза. Фрау Марта что-то спросила Габи, наверняка просит перевести мои слова. Габриэль что-то коротко ответила, но из-за шума я не расслышал. Мы с Арнольдом заняли свои места. Да, немецкие сосиски после солдатской еды казались шедевром кулинарии. Только бы не застонать от удовольствия. Я оглядел зал. Веселье было в разгаре. Всю нашу группу разобрали по маленьким компаниям и парни пытались общаться, зная всего несколько слов на немецком. Мне было гораздо легче. С Арнольдом и Габриэль мы свободно разговаривали на английском, и только фрау Марта немного выпадала из нашего коллектива, но Габи постоянно переводила ей суть разговора. Я с удивлением вдруг обнаружил, что мы общаемся как давно знакомые между собой люди. Но, если я знал и Габи, и ее маму раньше, и только Арнольда видел впервые, то они-то нынешние меня совсем не знают. Однако ведут себя совершенно естественно, будто мы сидим такой вот компанией минимум раз в неделю. Нужно будет попозже спросить об этом Габриэль, испытывает ли она такое же чувство. Надеюсь, это попозже ждать не слишком долго. Габриэль, а не покажешь нам с Александром, где ты набираешься мудрости? Видя, что все закончили сосисочное пиршество, спросил Арнольд на английском и добавил, взглянув на Марту, и придумай какое-нибудь занятие для матери. Габриэль кивнула и что-то быстро начала объяснять фрау Марте. «Я, Натурлич», — согласилась она с дочерью и пошла к столам с продуктами. «Пойдемте, я покажу вам мой класс», — улыбнулась Габи и, поднимаясь из-за стола, коснулась меня рукой. Я на автомате взял ее за руку, и она вскинула на меня немного удивленный взгляд. «Черт, все время забываюсь». Я попытался сделать вид, что просто помогаю ей подняться из-за стола. «Данке», — чуть слышно поблагодарила Габи и обожгла меня быстрым взглядом. «Что ж ты со мной делаешь, Габи?» Мы втроем вышли из актового зала и пошли по коридору. Я шел рядом с Габриэлей и боялся случайно коснуться ее руки, чтобы совсем не потерять голову. У меня и так уже вылетели все приготовленные слова для разговора с Арнольдом, как бы не выглядеть идиотом, особенно учитывая то, что я собираюсь ему рассказать. Кстати, до сих пор не решил, в какой степени посвящать его в реалии. Придется положиться на провидение, возможно, оно подскажет по ходу разговора, ну и многое будет зависеть от того, каким он окажется. Я ведь практически ничего не знаю об Арнольде, за исключением некоторых фактов, которые удалось вытащить из всеобщего информационного поля. Нужно будет больше работать в этом направлении, чтобы получать как можно больше конкретных данных. А это непросто. Это мой класс. Габриэль остановилась перед высокой дубовой дверью. Сейчас посмотрю, есть ли там кто. Она открыла дверь и вошла в класс. «Входите, здесь никого нет». Арнольд сделал приглашающий жест и вошел следом за мной. Кабинет был большой, с потолками не менее 3 метров. Одна стена почти полностью состояла из высоких окон. Справа от входа на небольшом подиуме располагался учительский стол с традиционной черной доской за ним. «Хорошая комната», — сказал я, оглядывая все помещение. «Светлое и воздуха много, но бедновато оборудовано», — сделал замечание Арнольд. «Ну, дядя, мы же не в ФРГ», — с улыбкой ответила Габриэль. «Подкалывает? А да, это явно не загнивающий Запад», — с улыбкой подмигнул дядя. «Но я рад, что даже в таких условиях ты показываешь отличные результаты в учебе. Они тебе в будущем пригодятся». Арнольд со значением посмотрел на племянницу. На что это он намекает? Что хорошие знания могут пригодиться не только здесь, в социалистической Германии. Или я просто фантазирую? Хотя он абсолютно прав. Знания свои Габриэль придется применять уже совсем в другой стране и в других условиях. «Габи, дорогая, ты не хочешь посмотреть, не нужна ли какая-либо помощь твоей маме?» — с невинным лицом спросил Арнольд. Габриэль, не выдержав, прыснула, но поддержала игру дяди. «Ой, я совсем забыла. Конечно же, ей нужна помощь». И, состроив гримаску, вышла из класса, прикрыв за собой дверь. Сделав небольшую паузу, как бы отделяя весь сегодняшний разговор ни о чем от того, ради чего он пришел, Арнольд спросил, глядя мне в глаза: «Так что ты хотел мне сообщить, Александр?» Я тоже немного помолчал, не только собираясь с мыслями, но давая понять, что разговор будет не из разряда: «Дядь, привези джинсы». «Прежде чем мы начнем разговор, хочу предупредить, что вы услышите много такого, во что будет трудно поверить», — начал я, старательно подбирая слова. «Неожиданное начало», — кивнул Арнольд, — «но мне нравится. Говори смелее, я думаю, что смогу принять все, что ты мне скажешь». «Ага, так значит, предлагаешь открыть забрало?» «Ну да, Прожив такую насыщенную жизнь и пройдя через многие испытания, он вправе так думать. Только испытания испытанием рознь. Хорошо, начнем без дальнейших предисловий, согласился я, тем более, что времени у нас не очень много, а разговор может получиться длинным. Самое первое, что я хотел сказать и чем заинтересовать вас, чтобы вы пришли на встречу со мной, это то, что Гюнтер Гийом, агент Штази с 1954 года. Я думаю, вы знаете, где он сейчас работает и доступ к каким секретам он имеет. Арнольд Хитвер замер, глядя на меня не моргая. Думаю, я его все-таки удивил. И не только упоминанием Гюнтера Гийома, но положение еще больше ухудшится буквально через 10 дней. Продолжил я. Удивлять? Так удивлять. 1 января нового года Гюнтер будет назначен личным референтом канцлера ФРГ Вилли Брандта и получит доступ к сверхсекретным документам. Я остановился, давая время Арнольду переварить такие новости. Посмотрим, кстати, как быстро он справится с ситуацией. Справился он на отлично. Источник сведений, я так понимаю, ты сразу не раскроешь? Не раскрою, согласился я, но совершенно по другой причине, чем вы думаете. Откуда ты знаешь? Что я думаю, могу предположить с высокой степенью вероятности, потому что реальная причина просто не может прийти вам в голову. Ты невысокого мнения о моих аналитических способностях, приподнял бровь Хитвер. Что вы, наоборот, искренне ответил я, просто будь сейчас на вашем месте весь аналитический отдел хоть ЦРУ, хоть МИ-6, хоть вашей БНД, я сделал как бы случайно маленькую паузу и проследил реакцию Арнольда, но он стойко выдержал мой взгляд. Хоть объединенный отдел из всех вышеперечисленных, они бы тоже пришли к неверным выводам. Хитвер скептически улыбнулся. Поверьте, это так, развел я руками. Но сейчас это не важно. Важно то, что эта информация соответствует действительности. И 1 января вы в этом убедитесь. Но назначение Гийома референтом канцлера не означает, что он шпион. Само назначение, конечно, нет, согласился я. Оно только подтвердит надежность моего источника. А вот подтверждение шпионской деятельности семьи Гиемов вы добудете сами. С моей подсказкой, где и что искать. Арнольд помолчал. Правильно мыслите, Арнольд, кивнул я. Откуда я могу знать о таких вещах? Я ведь еще мальчишка и простой солдат, к тому же музыкант. Какие тайны я могу знать? Даже то, что Гюнтер Гийом вообще существует, мне знать не положено. В открытой печати его имя появится только в новом году. Ну тогда как это все можно объяснить? Давайте пока все объяснения отложим на потом. Хорошо, предложил я. Но я обещаю вам все объяснить, когда вы будете более подготовлены к восприятию правды. Заметив мелькнувшую усмешку, я добавил. Поверьте, это не кокетство или игра в шпионы. Просто если я скажу все сейчас, это может помешать нам в дальнейшем сотрудничестве. А я в нем очень заинтересован, потому что у меня больше нет возможности связаться с компетентными людьми на Западе. И зачем это тебе? Спросил Арнольд, снова внимательно глядя мне в глаза. Что тебе с того, что ты разоблачаешь якобы шпиона? Не якобы, Арнольд, поверьте, вы скоро в этом убедитесь. Но шпион Штази это только начало. Теперь я постарался как можно серьезнее посмотреть в глаза Хитверу, чтобы он проникся важностью моих слов. Дело гораздо серьезнее. Разоблачение Гийома может спасти канцлера от отставки, а вот другие сведения, которые я вам предоставлю, спасут. Я остановился, решая, насколько открываться. Скажем так, многие жизни. Хорошо. Хитвер кивнул. Как можно подтвердить противозаконную деятельность Гийома? Не противозаконную, Арнольд, неожиданно я разозлился, а преступную. Эти борцы за светлое будущее всего человечества – обыкновенные преступники. Вся их борьба с Западом сводится к одному – как можно больше навредить ему. Социалистический лагерь не может победить Запад в честном соревновании, в честной борьбе, поэтому гадит, где только может. Все эти красные бригады, хоть итальянские, хоть ваши, западногерманские, хоть арабские борцы за свободу или африканские борцы с империализмом существуют только для того, чтобы мешать нормальным людям строить цивилизацию. На подрывную работу в развитых странах передовые люди планеты, коммунисты, тратят миллиарды долларов, вместо того, чтобы направить их на благо собственных народов. Это война, Арнольд, война, в которой победитель может быть только один. Запад слишком рано успокоился. Все эти разрядки и перезагрузки, начавшиеся и будущие, направлены на одно – убаюкать и расслабить цивилизацию, чтобы затем покончить с ней одним ударом. Я остановился. «О какой разрядке и перезагрузке ты говоришь?» Воспользовался паузой Арнольд. По его виду можно было понять, что он слегка ошарашен моим спичем. «Ты имеешь в виду подписание договоров ФРГ с соседними социалистическими странами? Это только начало, Арнольд», — отмахнулся я. «Кстати, поздравляю со взаимным признанием ФРГ и ГДР», и, видя недоумение на лице Арнольда, добавил, «завтра объявит». «Ага, это тоже подтверждение надежности моих источников. Насколько я знаю, переговоры еще идут», — с сомнением сказал Хитвер, «и когда будет подписан договор, никто не знает». «Я знаю, Арнольд», слегка наклонил я голову. «Завтра убедитесь, что я не сумасшедший. Кстати, знаю не только я. Об этом знают и в Москве, и в Берлине. Благодаря плодотворной работе Хирогеема вся западно-германская политика у них как на ладони, и они могут выкручивать руки до упора, зная, что можно требовать и получить. А когда Гийом станет личным референтом канцлера и сможет читать сверхсекретные документы на его столе и наблюдать все самые интимные подробности личной жизни его семьи, коммунисты смогут вертеть вашим канцлером как марионеткой. Арнольд недоверчиво посмотрел на меня. Но есть секретная служба, которая должна тщательно проверять людей при допуске на такие должности. Попробовал он возразить. Ха, конечно, есть и должна. Горько усмехнулся я. Вам напомнить о Филби, который руководил даже отделом в МИ-6 и сумел создать целую группу таких же повернутых на коммунизме идиотов. Сколько вреда они нанесли Великобритании и всему Западу. И где была хваленая секретная служба? Одна радость, что сейчас этот идиот живет в золотой клетке под Москвой, которая мало чем отличается от ваших тюрем. Получил достойную награду, дебил. Меня не на шутку разобрала злость. Понимаете, Арнольд, вы у себя на Западе создали тепличные условия, в которых плодится всякая нечисть, а грязь нужно вовремя убирать, иначе заразится весь организм и ослабнет настолько, что погибнет от малейших передряг. Я уже собрался разродиться большой речью, но вспомнил о времени. Надеюсь, у нас будет еще время поговорить на эту тему, Арнольд, остановился я, и не только с вами. Я многозначительно посмотрел на него. Именно для этого я и хотел встретиться. Я буду давать вам важную информацию, а вы, Арнольд, должны вывести меня на людей, принимающих решения на государственном уровне. Не только в ФРГ. Я знаю, что вы можете помочь мне связаться с властями Великобритании. Я сделал паузу. Через МИ-6. Арнольд молча смотрел на меня. В его глазах я видел изумление. Понимаю. Ты видишь перед собой совсем мальчишку, и вдруг он вываливает тебе кучу вещей, которые он просто не может знать. И в конце, вишенка на торте, практически открытым текстом выдает самое невероятное, то, что во всем мире знают буквально 3 человека, включая его самого. Теперь, получается, что 4. И что теперь делать с этим 4-м? Арнольд, я все объясню, но не сейчас, спокойно сказал я. Главное, что вы должны знать, что лично вам не грозит никакая опасность, и сказал я об этом, только для того, чтобы вы поняли серьезность всего, что я буду сообщать. Это не мои фантазии, а то, что я не агент КГБ, жаждущий вас завербовать, вы поняли почти сразу. Скорее наоборот, фактически я буду вашим агентом, с помощью которого вы сделаете фантастическую карьеру и войдете в элиту разведки. Да и не только разведки. Скажу больше, в определенной степени от вас зависит жизни миллионов людей и судьбы государств. Знаю, звучит на грани бреда, но это пока. Потом вы сами это поймете и убедитесь. Все это я говорю, чтобы вы согласились помочь мне. Вот и все, что вы мне скажете. Арнольд задумчиво смотрел на меня. Никак не могу понять, кто ты. Наконец выдавил он из себя. Я понимаю, Арнольд. Приложил я руку к груди. Но повторю еще раз, сейчас это не важно. Давайте просто сделаем так. Для начала, вы разоблачите агента Штази Гейма. Вас заметят наверху, и тогда вы расскажете обо мне. Время терять нельзя, поэтому я тороплюсь. Только не думайте, что мы будем заниматься исключительно поимкой шпионов и террористов. Это скорее будет на десерт. Решать придется задачи гораздо более важные. Разоблачением Гейма я убиваю 2 зайцев. Знаете такую поговорку? Первое, убираем глаза Штази из правительства, и второе, я доказываю, что все мои сведения и прогнозы о будущем – правда. Я дам вам возможность в этом убедиться, чтобы вы убедили серьезных людей наверху. Спрашиваю еще раз, вы со мной? Теперь Арнольд ответил сразу, а разве у меня есть выбор? если ты знаешь такое обо мне», и он невесело улыбнулся. «Извините, Арнольд, если это выглядело как шантаж, как можно искренне», сказал я, «даю честное слово, что этого и в мыслях не было. Мне не нужен человек, который будет работать со мной из-за страха. Мне нужен идейный союзник, готовый на все ради общего дела. И если вы решите сейчас отказаться, я ни словом вас не упрекну и, клянусь, ваша тайна останется такой же тайной и дальше». «Ты неправильно меня понял», — улыбнулся Хитвер. «Я хотел сказать, что если ты знаешь такое обо мне, то у тебя действительно серьезные источники. А какой разведчик откажется от такой перспективы? Значит, работаем», — я протянул ему руку. Он, не колеблясь, ответил крепким рукопожатием. «Надеюсь, память у вас хорошая», — продолжил я, «потому что записывать что-либо из того, что я сообщу, вряд ли стоит. Да, вы часто приезжаете в гости к брату и его семье и много раз пересекали границу без происшествий, но, как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому просто запоминайте. Первое, что вам следует сделать, это найти в архиве БНД старые радиограммы, которые Штази посылала своим агентам. Они расшифрованы и сданы в архив, потому что восточно-германская разведка сменила шифр. В этих старых шифровках вы найдете поздравления Гейму и его жене с днями рождения, а также с рождением сына. Не знаю, как ваши аналитики это пропустили, но это факт. С этими шифровками вы идете к шефу и добиваетесь круглосуточного наблюдения за семьей Гейма. Информацию он передает через табачный киоск своей тещи, который находится в Бонне, по адресу Вильгельмштрассе, 46. «Надеюсь, хоть это в вашей конторе знают». Курьер покупает пачку сигарет, когда фрау Эльза выставляет якобы для продажи журнал «Automotive Industries». Журнал американский, яркий и виден издалека. Выставляет она его всего на час, с двух до трех дня и только тогда, когда есть сообщение. Значит, курьер в это время появляется там, чтобы проверить наличие сигнала. Скорее всего, рядом есть кафе или ресторан, где он обедает. Вам придется понаблюдать. Установите наблюдение и возьмите курьера. Только ради бога, Арнольд, обратите внимание начальства на недостаточную квалификацию наружного наблюдения БНД. Ну это же позор какой-то. Вы, в конце концов, немцы или кто? Почему Штази переигрывает вас? Они же тоже немцы. Но они работают ради идеи. Сумасшедшей, идиотской, неосуществимой. Но они в нее верят и работают лучше вас. Не посылайте наблюдателей близко к объекту. Посадите их где-нибудь подальше с хорошей оптикой, в конце концов. 15 января в кафе Либерзе, на набережной Рейна, жена Гейма передаст связной важнейшие сведения, содержащие государственную тайну. Пожалуйста, возьмите ее до того, как она дойдет до моста через Рейн, иначе она заметит ваших недотеп и выбросит пакет в реку. А с этими сведениями вы можете в тот же день арестовывать Гейма, в них стопроцентные доказательства его шпионской деятельности. Все запомнили или есть какие-то вопросы? Вопросы есть, но ты на них не ответишь. Улыбнулся краешком губ Арнольд. Глаза при этом все так же смотрели на меня с некоторым изумлением. Да, об источнике этих знаний, потом, подтвердил я. Пока вам придется верить мне на слово и проверять по фактам операции. В этом случае, вопросов нет, коротко ответил Хитвер. Тогда, чтобы придать вам уверенности в моих источниках, вот несколько фактов, которые вы можете проверить уже скоро, предложил я. О завтрашнем подписании договора я уже сказал, но это можно было спрогнозировать, зная о факте переговоров, но вот то, что 19 февраля произойдет первая катастрофа советского пассажирского самолета Ту-154 при подлете к аэропорту в Праге, знать никто не может, не правда ли? Еще раньше будет другая катастрофа. 21 января разобьется Ан-24 в Пермской области и погибнут 39 человек. Но об этом вряд ли узнают на Западе, в советской прессе об этом не напишут, а в Пермском крае иностранных корреспондентов нет. Вы, конечно, можете послать туда кого-нибудь к этому времени, но, думаю, смысла нет, для проверки хватит катастрофы в Праге. Кстати, там из 100 человек, бывших на борту, погибнут 66. Но если ты так уверен в этой катастрофе, почему бы не попытаться ее предотвратить? Задал вопрос Арнольд. И как вы мне предлагаете это сделать? Пожал я плечами. Мне завтра пойти к командиру части и... Что? Что я ему скажу? И где после этого окажусь? Арнольд промолчал. В лучшем для меня исходе этого разговора, наш полкан обматерит меня и выгонит вон. Продолжил я. А в худшем, я окажусь в Топице, главдурдоме ГСВГ. Оно мне надо, но даже если бы командир полка и поверил мне, допустим такую абсолютно нереальную ситуацию, что бы он мог сделать? Доложить комдиву, как положено в соответствии с субординацией. В таком случае вариант с матюками или дурдом светил бы уже ему. К тому же, расследование причины аварии не даст никаких результатов. Никаких неисправностей не будет выявлено. Самолет просто упадет. Ни о каких проблемах на борту летчики не сообщат и не подадут сигнала СОС. Вот такая загадочная будет катастрофа. Поэтому предотвратить ее невозможно, даже если отменить полет. Вместо одного абсолютно исправного самолета пошлют другой, и тогда упадет этот другой. Судьба. Или фатум, как говорят на Востоке. В этот момент у меня мелькнула мысль. А что если и падение нашей цивилизации это тоже судьба? Такая же слепая и безжалостная, которую никто не в силах изменить. По спине пробежал холодок. Неужели все усилия будут напрасны? Можно убирать злодеев-политиков, но на смену им придут другие такие же или еще хуже. Хотя, если могут прийти хуже, то могут и лучше. События не могут повторяться абсолютно идентично, как под копирку. Ведь каждый исполнитель привносит что-то свое, присущее только ему. Если бы убрали Гитлера и на его месте оказался Гиммлер или Конрис или еще кто-то из нацистской верхушки, то Вторая мировая, даже если бы и состоялась, что не факт, проходила бы по другому сценарию и завершилась бы иначе. Это подтверждают попытки оппозиционных генералов остановить войну, когда стало ясно, что победа для них невозможна. Значит, шанс все-таки есть, должен быть. Эффект бабочки никто не отменял. Кстати, я смогу убедиться в этом через какое-то время. Зная события наперед и оказывая на них влияние, где подталкивая, где тормозя, а что-то может и вовсе удастся отменить, я замечу, как будет измениться ход истории. Вот тогда и будем решать, в каком направлении ее двигать. Пока же нужно попытаться бороться со злом, во всех его проявлениях, от обычной уголовщины до политических интриг, терроризма, военных конфликтов. Что-то не так, Александр? Все нормально, Герр Хитвер, просто кое-какие размышления. Нам нужно будет разработать способы передачи информации. Вы не сможете ездить слишком часто, это может вызвать подозрение, даже если вы будете проезжать через разные пограничные переходы с разными документами. Хотя какое-то время это возможно, благодаря тому, что всеобщая компьютеризация еще не наступила. Тем более, что я буду давать большой объем информации со многими подробностями, и вы просто не сможете все запомнить. А перевозить такие данные очень опасно. Если они попадут к нашим врагам, последствия будут ужасными. Гораздо ужаснее, чем если бы мы совсем ничего не делали. Я об этом уже подумал, согласился Арнольд. Это первое, что нужно сделать. Я поставлю эту задачу перед руководством. Так, отметил я для себя, он впервые, фактически признал, что является сотрудником спецслужб, значит дорогу назад он себе отрезал. Это хорошо, решился. И пожалуйста, Арнольд, выходите сразу на все свое начальство, самое высокое, до которого можете дотянуться.